Встречаемся здесь. Не теряйте темп». Дрейк кивнул и скрылся за углом. Пройдя по узкой бетонной дорожке, Мейсон гулко поднялся по деревянному крыльцу и нажал кнопку. Дверь раскрылась только на третий звонок. В проеме стояла костлявая нескладная женщина, длинноносая, с бегающими острыми глазками. «Что вам надо?» — резко спросила она. «Я расследую автомобильную аварию, которая произошла». «Входите, ну входите же! Вы детектив?» Мейсон отрицательно покачал головой. На мгновение женщина не смогла скрыть своего разочарования, но все же прошла в гостиную, старомодная обстановка которой — кресла и стулья с вышитыми крестом подушечками и чехлами — создавали вполне определенный колорит. «Садитесь!» — скомандовала она. «Боже правый! Я так взволнована, вся дрожу! Сначала это катастрофа, теперь то, что они нашли в доме Прескотов. Я не могу успокоиться!» Мейсон уселся и вытянул шею, чтобы его голову можно было видеть из окна. «Что же они там нашли?» — полюбопытствовал он. «Я не знаю, но думаю, что это убийство. И я не знаю, правильно ли я сделала, не сказав полицейским о том, что видела. Я полагала, что они зайдут и спросят». Мейсон улыбнулся и спросил: «Так что же вы видели, миссис Андерсон?» «Ну, — заговорила она, сидя точно вбитый в стул гвоздь, — я такого насмотрелась, что просто сказала себе, я себе говорю, в этом доме, это я говорю, происходит такое, что лучше бы тебе, Стелла Андерсон, вызвать полицию». «Но вы этого не сделали?» «Сделала. Но не из-за этого. Я им позвонила из-за аварии». «Так. Но о том, что вы видели в доме, вы им сказали?» Она покачала головой и, поджав тонкие губы, произнесла ледяным тоном праведного негодования: «Они меня не спросили. Даже к дому не подошли. У меня просто не было возможности им рассказать. Ну и пусть им будет хуже». «Так с вами до сих пор никто не говорил?» — воскликнул Мейсон. «Именно. Приехали, осмотрели машину, сняли номера, списали длинные с регистрационного удостоверения, потом побеседовали с молодым человеком, вышедшим из дома Уолтера Прескотта, сели в машину и укатили. И ни один не зашел поговорить со мной, ни один». «А у вас было что им рассказать? О чем я вам и толкую?» Поглядывая на свою собеседницу ровным, спокойным взглядом, Мейсон откинулся в кресле и, заложив ногу на ногу, подбросил наживку. «Ну, если бы это было важно, они бы с вами поговорили». Миссис Андерсон аж закачалась от возмущения, а ее спина, казалось, вытянулась еще больше и зазвенела точно полотно туго натянутой пилы. «Что?» — вскричала она. «Они, вероятно, получили необходимую информацию об аварии», — спокойно объяснил Мейсон. «То, что я хотела им рассказать, — ответила она, — еще более свирепее, как раз к аварии и не относится. Не спешите с выводами, молодой человек». Мейсон поднял брови. «Так что случилось?» «Вас это не касается. Ваше дело — авария. Что вам еще?» «Все, что вы знаете. Я была дома». Услышав визг шин, подбежала к окну. «Как раз в момент столкновения. Машины резко затормозили, их занесло. Они стукнулись о бордюр.